Оправдание цены. Если ваши цены выше средних по рынку, довольно часто в работе продавца возникает ситуация, когда потенциальный клиент хочет знать, почему товар стоит так дорого. Покупатель может позволить себе товар или услугу, у него есть деньги, высокая цена сама по себе его не пугает, но он хочет убедиться, что платит справедливую, а не завышенную цену. Разумеется, чем дороже и чем сложнее товар, тем чаще задают этот вопрос: почему цена такая высокая? Кроме того, опытные покупатели имеют привычку пробовать цену на прочность. И независимо от того, дорог товар или дешев, они кривят рот, жалуются на дороговизну и пробуют выбить скидку. У корпорации есть специальные отделы закупок, где люди получают зарплату за то, что покупают по самым выгодным ценам. Эти люди ходят на конференции, где они учатся требовать себе наилучшие цены. Они целый день перед зеркалом тренируются произносить «нет, дешевле». Джоэл Спольски, «Верблюды и песочница». Чтобы продавец в такой ситуации не разевал рот, как карп на прилавке, и тем более не бросался давать скидку, а держался спокойно и отвечал уверенно, у него должно быть наготове оправдание цены. Какая-то убедительная причина, по которой этот товар должен стоить именно столько, сколько он стоит, причем убедительная именно для клиента. Что может служить таким оправданием? Перечисление параметров, по которым ваш товар или услуга превосходит более дешевых конкурентов. Ссылка на особую редкость, уникальность товара. Упоминание о каких-то особых компонентах, ингредиентах, секретной формуле. Указание на высокое качество, на престижный бренд. Сопоставление с дорогими товарами-аналогами, из той же отрасли или из совсем других, Rolls-Royce среди диванов. Хорошей репутации вашей фирмы на рынке. Особые условия сделки, доставки, гарантии, обслуживание и так далее. Собственно, любое оправдание уже само по себе обладает магической силой. Американский психолог Эллен Лангер провела эксперимент. Она обращалась к людям, стоящим в очереди к библиотечной копировальной машине, и просила пропустить ее без очереди. Если она говорила «Простите, могу я воспользоваться ксероксом без очереди?», ее пропускали примерно в 60% случаев. Но стоило ей добавить обоснование, начинающееся словами «потому что», как результативность подскакивала в полтора раза. Причем неважно, говорила ли Эллен «потому что я очень спешу» или «потому что у меня всего 5 страниц», или даже очевидное «потому что мне надо сделать копии», ее все равно пропускали почти в 95% случаев. Вот, например, диалог в ресторане, подслушанный мною во время поездки в Калининград. «А почему у вас чай такой дорогой? В других японских ресторанах чайник стоит 50 рублей, а у вас 200 рублей. Почему?» «Понимаете, в других ресторанах обычный чай, а у нас особый сорт «Старый дракон» с добавкой трав и корня женьшеня». Поскольку клиент наслышан о дороговизне и о целебных свойствах женьшеня, такой ответ его устраивает. Хотя если прикинуть, сколько в тот чай на самом деле положили женьшеня, а пропорции там наверняка один рябчик, один конь, станет очевидно, что цена безбожно завышена. Это даже если не задумываться, какого сорта был тот женьшень. Но оправдание цены сработало, и клиент делает заказ. А знают ли ваши продавцы, уважаемый читатель, как оправдать цену ваших товаров? Достаточно ли убедительно для покупателей это обоснование цены?